Глава 4. Ресурсы. На подготовку к следующему заключительному этапу плана нам потребовалось 4 дня. 4 дня крайне напряженной работы, состоящей в основном из расчетов и воплощения этих расчетов в жизнь. Алый и еще один свежеприбывший корабль лунатиков, тоже оснащенный системой гравитационного захвата, трудились круглыми сутками, таская астероиды из окружающего базу облака и готовя их к реализации нашего плана. В конце концов, если Вселенная подкидывает нам такое количество совершенно бесплатного и практически бесконечного ресурса, грех им не пользоваться. Расчеты, конечно же, производил Жи, ведь только его уникальный мозг был способен просчитать все то, что требовалось просчитать. А это десятки и десятки траекторий и условий, строгое выполнение которых требовалось для того, чтобы эти траектории соблюдались. При помощи Кайто я наладил канал бесперебойной передачи информации нашим тягачам, а сам занялся более важной и нужной частью плана. Потому что обеспечить себе доступ на базу – это даже не половина дела. Треть, может быть, никак не больше. А еще две трети – это то, что мы будем делать непосредственно на базе. Как мы будем противостоять защитным системам, которые внутри едва ли не серьезнее, чем снаружи. Собственно, это тот же Василиск-33, только на сей раз весь персонал будет жив, зол и вооружен. И все они очень захотят уничтожить вторженцев, проникших на базу. И это не говоря уже о все тех же защитных турелях, о все тех же протоколах защиты, о все тех же дверях, которые достаточно закрыть и разгерметизировать отсек, чтобы остановить продвижение атакующих, лишенных защиты от вакуума и холода. Но у меня были идеи насчет всего этого тоже. Единая универсальная отмычка, которая могла помочь против всего из этого списка. Ну, может, кроме персонала станции, с ними придется справляться по старинке. А вот двери и турели... Сдается мне, нам может быть вполне под силу справиться и с ними. Причем даже не прибегая к таким экстремальным методам, как проход на пролом через переборки или выход в открытый космос с недвижимым телом соратника на привязи. Впрочем, совсем без соратника все равно не обойтись. Да что там, у него вообще чуть ли не самая главная роль во всем предстоящем веселье. Потому что системы безопасности администрации – были спроектированы из расчета на то, что придется останавливать вполне конкретные, хорошо понятные угрозы. И с этой задачей системы безопасности администратской базы справлялись на ура. А это означает, что у нас есть только один шанс переиграть их, противопоставить им то, на что они не были рассчитаны. Поставить их в такие условия, в которых они, по мнению их создателей, не должны были оказаться ни при каких обстоятельствах. И у нас, у экипажа затерянных звезд, есть все нужное для того, чтобы эти обстоятельства обеспечить. И после продолжительного на целых 2 часа разговора с Кайто, в процессе которого я заваливал его тоннами вопросов, а он едва успевал на них отвечать, я убедился в этом окончательно, что не могло не радовать. У меня и у самого были определенные предположения. Но предположение — это только предположение. А вот детали от специалиста такого высокого уровня, как Кайто, это совсем другое дело. Потому как Кайто знает о таких мелочах и нюансах, которых я даже представить не могу. И не потому, что у меня не хватит воображения, вовсе нет. Потому что я просто никогда не имел дела с этими нюансами, в отличие от Кайто. Кстати, сам техник явно не обрадовался, когда я ему поведал, какое место в предстоящем плане отводится ему. С одной стороны, я его прекрасно понимал, ведь он, по сути, должен будет идти вперед вместе со штурмовой группой, чуть ли не в первых рядах. Конечно, стрелять по врагам его никто заставлять не будет, его дело совсем другое, но все равно. Где тщедушный маленький азиат, боящийся собственной тени, а где штурмовая группа, которая под плотным огнем противника движется по узким коридорам военной базы? К сожалению, для Кайто выбора у него не было. План в очередной раз строился на том, чтобы удивить администраторов и столкнуть их с тем, к чему они не готовы, А Кайто уже неоднократно показывал, что удивлять он умеет на отличненько. И не только администратов, но даже и собственную команду в том числе. Не пользоваться этим сродни греху. Кайто даже меня попытался в очередной раз удивить, когда в попытках отмазаться от похода на станцию вспомнил инфразвук, погубивший персонал Василиска, и предложил тоже использовать его для того, чтобы персонал внутри администратской базы, которую мы собрались штурмовать, сам себя поубивал. Он даже был готов разработать схему подобного устройства, но когда я спросил, как скоро получится собрать хотя бы 50 таких штуковин, и главное, как вычислить, в каких точках станции их располагать, и как именно их туда незаметно доставить, техник приуныл. Примерные подсчеты времени показали, что на сборку приборов уйдет не меньше месяца. Такого времени у нас, конечно же, не было. Иначе мы потеряем тот эффект, который получили, отбивая Алова и освобождая пленных для раскачки Валдиса Дарта. Ну а на тему того, как расположить инфразвуковые установки в нужных нам местах при условии, что у нас нет столько кораблей, чтобы даже по два генератора инфразвука на одно судно повесить, он вообще ответа не нашел. Поэтому пришлось Кайто смириться с тем, что он опять отправится на станцию, и успокоило его лишь только мое обещание, что за ним там приглядят и в обиду не дадут. «Да что там, я сам буду за ним приглядывать и не дам никому в обиду», лично на руках пронесу через всю базу, если понадобится. Потому что если с ним что-то случится, то весь план пойдет на смарку. Первая же автоматическая турель просто не позволит нам продвинуться дальше, и это в лучшем случае. В худшем превратит всю штурмовую команду в фарш, несмотря на все средства защиты. К счастью, мне Кайто доверял, что, впрочем, не мешало ему паниковать. Наконец-то все детали плана были окончательно утверждены, и пазл сложился в единую четкую и понятную картину. Как и остальные мои планы, этот план был дерзким и агрессивным, и, как следствие, рискованным, конечно, но при этом не лишенным красоты и даже какого-то изящества. И всех это вполне устраивало. Единственное, лунатики предложили поправить пару незначительных мелочей, вроде разделения кораблей на штурмовую группу и группу отвлечения. И на этом все было утверждено. И в час Х мы выдвинулись на позиции. Затерянные звезды, конечно же, входили в состав штурмовой группы, той самой, что должна была ворваться на базу в нужный момент. Мало того, именно наш корабль должен был стать первым в уже известной конструкции из цепочки пристыкованных друг к другу кораблей, образующих сквозной коридор, через который штурмовики попадут внутрь. А все потому, что именно у нас в рукаве есть еще один козырь – разумный робот, который способен незаметно оказаться на обшивке станции даже раньше, чем к ней подойдем мы. И как следствие, мы не потеряем время на перевод шлюза в сервисный режим. В тот момент, когда мы к нему подойдем, он будет уже переведен в него силами Жи и Кайто, как мы это делали на Василиске. Запустить робота предполагалось из катапульты, которая до этого отстреливала контрмеры, и для любого человека это было бы подобно, если не смерти, то серьезной пытке из-за возникающих перегрузок, а роботу было все равно. Ему было все равно даже на то, что нужно будет много часов подряд, пока мы летим до точки, сидеть в скрюченном состоянии, сложившись почти втрое и маскируясь под какой-нибудь узел станции до того момента, как мы подойдем, и он сможет незаметно для посторонних вернуться на корабль. Его ничего из этого не пугало, и именно поэтому он идеально подходил для того, чтобы стать первопроходцем. Лунатикам мы, конечно же, не сказали про робота, хотя они активно интересовались, что это у нас за козырь в рукаве, благодаря которому мы можем заранее обеспечить доступ к шлюзу. К счастью, у них хватило такта и понимания ситуации, чтобы отвалить после первого же намека, что это секрет и вообще не их дело. Главное то, что мы сможем попасть внутрь, остальное не важно. Но что-то мне подсказывало, на этом они не остановятся. Да и ладно, если подумать, про же они выяснить ничего не успеют, потому как нам осталось с ними работать всего ничего. Сейчас станция, потом спейсер, и разбежимся снова по своим уголкам космоса, занимаясь своими делами. Они снова будут бороться против администрации, используя добытое оружие и снаряжение, а мы будем пытаться раскрыть тайну Хардспейса. Все в плюсе, все довольны. Кроме администрации, конечно, но такова их судьба. «Кар, мы на позиции», — раздался в ухе голос Франца, которому я дал доступ к своему и только своему комлинку. «Готовы приступать?» «Отлично, даже на 2 минуты раньше, чем предполагалось. Приступайте», — ответил я и кивнул капитану, который вопросительно посмотрел на меня. После этой фразы Алый, находящийся практически на другой стороне звездной системы, должен произвести несколько залпов по мантикоре с максимальной дистанции. Для него это расплюнуть, поскольку именно для этой цели эсминцы и создаются. При этом даже нет необходимости, чтобы все заряды долетели до цели. Даже наоборот, лучше, чтобы попало как можно меньше. Чем меньше попадет, тем меньше будет повреждений, а чем меньше будет повреждений, тем удобнее будет потом нам, штурмовикам. К тому же не самая прицельная стрельба отлично сыграет на руку образу неумелого экипажа, сидящего за боевыми постами, и даст администратам, а говоря конкретнее Валдису Дарту, основание считать, что в этот раз Алые они точно захватят обратно. Разумеется, администраты уже давно заменили его другим кораблем, оранжевый 7, как мы успели выяснить, но это не значит, что Дарт откажется от возможности вернуть себе обратно Алый. Для него этот эсминец – больное место, его натуральное личное поражение, ведь это именно он не уследил за кораблем. И теперь он из кожи вон вылезет, лишь бы вернуть его обратно, особенно если показать ему, что на возврат есть все шансы. «Ты был прав», — снова заговорил в ухе Франц. «От станции отделилось 5 кораблей, в том числе и крейсер». «Крейсер — это и есть оранжевый 7. Он размером больше алого, и вооружение у него тяжелее, и по количеству его больше. Поэтому и пришлось идти на хитрость, чтобы убрать его от станции». В противном случае он легко мог пережечь все наши штурмовые корабли еще на подлете, и никто ничего не смог бы ему сделать. С другой стороны, Алому тоже почти ничего не угрожало, ведь крейсер при всех его плюсах обладает и минусами тоже. Он более медленный, он более неуклюжий, а точность стрельбы с дальних расстояний оставляет желать лучшего. Поэтому он будет стараться подойти поближе, а Алый в это время будет от него убегать, показывая, насколько ему не хочется вступать в бой с более серьезным противником. И чем дольше это будет длиться, тем дальше оранжевый окажется от базы, которую ему надлежит защищать. «Жи, готовься!» — передал я роботу все через тот же камлинг. 5 минут до пуска!» «Жи, да!» — коротко проскрипел робот, и я перевел взгляд на лобовик. Привычный черный бархат космоса сейчас перекрывали выведенные на всю площадь столбцы чисел. Числа постоянно менялись в сторону уменьшения, потому что на самом деле были таймерами обратного отсчета. Их было много, несколько десятков, и возле каждого была своя подпись: астероид 1, астероид 2 и так далее. И только одна, самая первая строчка, была подписана как «Жи». И когда таймер в ней дошел до нуля, я скомандовал: «Поехали!» И где-то там, сзади, сейчас хлопнула катапульта, отправляя сжавшегося в комок робота по траектории, которую он сам же просчитал и утвердил. Сжатый в комок, крошечный, практически несуществующий по космическим меркам, а оттого невидимый на радарах, он пролетит несколько миллионов километров, после чего затормозит себя при помощи заранее взятого с собой огнетушителя и окажется на обшивке базы, готовый к дальнейшим действиям. К этому моменту база уже вовсю будет отстреливаться от астероидов, летящих прямо на нее. Тех самых астероидов, которые мы 4 дня таскали из облака вокруг базы и запускали по разным траекториям с разными скоростями, рассчитывая все это так, чтобы они прилетели в Мантикору практически одновременно. Большие и малые, они будут оттягивать на себя внимание защитных систем базы, заставляя стрелять по ним, лишь бы только не получить увесистым булыжником по обшивке. Я прекрасно знал, сколько времени необходимо пушкам внешней системы защиты базы на охлаждение после выстрела, или, говоря проще, на подготовку к новому выстрелу, и астероиды были запущены именно с такими промежутками. В расчете на то, что только-только взорвав один булыжник, каждая пушка будет вынуждена тут же переводить огонь на другой. И в этот самый момент, в этот временной зазор между одним и другим залпом, к базе проскользнут наши корабли. Между четвертой и пятой волной астероидов, скрываясь в их радиотени, небольшие корабли, включая и затерянные звезды, проскочат в мертвую зону защитной системы базы и, практически скребя брюхом по обшивке, доберутся до того самого шлюза, который же уже переведет к тому моменту в сервисный режим. Затерянные звезды пристыкуются первыми, к нам присоединится Жако, далее джентльмены и прочие корабли шестой луны. К тому моменту, когда последний 12-й корабль окажется на своем месте в этой диковинной цепочке, мы уже давно будем на базе, где Кайта вскроет внутренний шлюз и позволит нам занять коридор перед ним, организовав первую линию обороны. Далее, после того, как подтянутся лунатики, мы двинемся вперед по базе, зачищая ее коридоры от противников. Алый в это время будет продолжать удерживать внимание оранжевого на себе. А если вдруг это не сработает и крейсер отправится в обратный путь, постарается задержать его, стреляя по двигателям издалека. На то, чтобы обездвижить противника таким образом, боезапаса эсминца должно хватить. «Начинаю торможение», — доложил Жив Комлинке. «Первые астероиды уже вошли в зону ответственности защитных систем. Наблюдаю разрывы». Я снова посмотрел на часы. Минута 30 секунд. Чуть раньше, чем нужно, но это скорее хорошо, чем плохо. «Я на обшивке», — снова доложился робот. «Продвигаюсь к шлюзу. Расчетное время прибытия 2 минуты 15 секунд. Астероиды продолжают перегружать оборону станции. На данный момент в отражении атаки задействовано ориентировочно 80% огневого потенциала станции». «Даже больше, чем я надеялся». Я тихо усмехнулся и тут же повысил голос. «Ну что, дамы и господа, момент истины. Заводите ваши шарманки, разогревайте двигатели, активируйте радары и вперед!» «Заводить, разогревать, активировать, да!» Азартно отозвалась Кури и защелкала тумблерами на панели управления. Барракуда, которая до этого момента висела в открытом космосе в режиме минимального излучения, с выключенными системами, кроме разве что жизнеобеспечения, ожила, задрожала и заворчала, словно ей не терпелось развернуться к станции носом и на всей скорости ринуться в бой. И на фоне черного бархата космоса засветились и зашевелились незаметные до этого момента корабли шестой луны.